Это учение о страшной силе свободы у Чаадаева таит в теснейшей связи с учением о поврежденности человека и всей природы, учением о первородном грехе и его отражении в природе, как это было впервые развито апостолом Павлом, к Римлянам 8:20-22. Вся антропология христианства связана с этим учением, но оно стало постепенно тускнеть в сознании Европы, дойдя в этом процессе до антропологического идеализма, вершину которого мы находим в учении Руссо о радикальном добре человеческой природы. Если протестантизм твердо и упорно держался до последнего времени антропологического пессимизма, то в так называемой нейтральной культуре Запада торжествует именно оптимизм. Возрождение учения о поврежденности человека и всей природы, как мы уже указывали, связано с Сен-Мартеном. Русские мистики, масоны XVIII века, как мы видели, твердо держались этого принципа, и Чаадаев глубоко разделял его. Вот почему для Чаадаева субъективный разум полон обманчивой самонадеянности. Идеология индивидуализма ложна по существу, и потому Чаадаев без колебаний, как впоследствии Толстой, заявляет: назначение человека – уничтожение личного бытия и замена его бытием вполне социальным или безличным. Это есть сознательное отвержение индивидуалистической культуры. Наше нынешнее «я» совсем не предопределено нам каким-либо законом. Мы сами вложили его себе в душу. Чаадаев спрашивает, может ли человек когда-нибудь вместо того индивидуального и обособленного сознания, которое он находит в себе теперь, усвоить в себе такое всеобщее сознание, в силу которого он постоянно чувствовал бы себя частью великого духовного целого? Чаадаев отвечает на этот вопрос положительно. Зародыш высшего сознания живет в нас самым явственным образом. Оно составляет сущность нашей природы. Нельзя не видеть в этой своеобразной зачарованности гипотезой высшего сознания отзвук трансцендентализма, который вообще рассматривает эмпирическое «я» лишь как условие проявления трансцендентальных функций. Совершенно параллельно той диалектике трансцендентализма, которая особенно у Гегеля сказалась в усвоении индивидууму, так сказать, инструментальной функции, Чаадаев отводит именно высшему сознанию главное место, отличая, однако, всегда это высшее или мировое или всеобщее сознание от абсолюта. С одной стороны, в человеке есть сверхприродные озарения, идущие от Бога, нисшедшие с неба на землю. С другой стороны, в человеке есть зародыш высшего сознания, как более глубокий слой его природы. Эта природная, то есть тварная сфера высшего сознания чрезвычайно напоминает трансцендентальную сферу немецких идеалистических построений. Лишь из этого сопоставления можно понять, например, такое утверждение Чаадаева: «Бог времени не создал, Он дозволил его создать человеку, но не эмпирическое, а лишь высшее сознание, трансцендентальное, создает время». Слияние нашего существа с существом всемирным обещает полное обновление нашей природы, последнюю грань усилий разумного существа, конечное предназначение духа в мире. Таким образом, поврежденность человека, как действие первородного греха, выражается в ложном обособлении его от всемирного существа, то есть от мира как целого, ведет к отрыву от природы, создает иллюзию отдельности так называемого личного бытия, строит насквозь ложную идеологию индивидуализма. Через преодоление этого фантома обособленности восстанавливается внутренняя связь с мировым целым, и личность отрекается от обособленности, чтобы найти себя в высшем сознании. Это уже не мистика, это метафизика человека, сложившаяся у Чаадаева в своеобразной амальгаме шеллингианского учения о душе мира и социальной метафизики Боннелда и Баланша. «Имеется абсолютное единство, — пишет Чаадаев, — во всей совокупности существ. Это именно и есть то, что мы по мере сил пытаемся доказать». Но это единство объективное, стоящее совершенно вне ощущаемой нами действительности, бросает чрезвычайный свет на великое все. Но оно не имеет ничего общего с тем пантеизмом, который исповедует большинство современных философов. Чтобы понять эти мысли Чаадаева, надо тут же подчеркнуть, что несколькими строками дальше Чаадаев остро и метко критикует метафизический плюрализм. Для Чаадаева, как для Паскаля, которого он цитирует, человечество в последовательной смене поколений есть один человек – и каждый из нас – участник работы высшего сознания. Это высшее мировое сознание, которое Чаадаев готов мыслить по аналогии с мировой материей, не есть субъект, а есть лишь совокупность идей, и эта совокупность идей есть духовная сущность Вселенной». Здесь антропология переходит в космологию, но именно в этой точке ясно, что Вселенная с ее духовной сущностью, мировым всечеловеческим сознанием сама движется над мировым началом Богом. Так строит Чаадаев учение о бытии. Над всем, с малой буквы, то есть над тварным миром, стоит Бог, от которого исходят творческие излучения в мир. Сердцевина мира есть всечеловеческое мировое сознание, приемлющее эти излучения. Ниже идет отдельный человек, ныне, в силу первородного греха, утративший сознание своей связи с целым и оторвавшийся от природы, еще ниже идет вся дочеловеческая природа. Гносеологические взгляды Чаадаева, которые он выразил лишь попутно, определялись его критикой кантианства, с одной стороны, борьбой с учением о чистом разуме, а с другой стороны, критикой декартовской остановки на эмпирическом сознании, которое, по Чаадаеву, есть начало искаженное, искалеченное, извращенное произволом человека. Вместе с тем Чаадаев решительно против аристотелевского выведения нашего знания из материала чувственного опыта, Для Чаадаева источник познания – столкновение сознаний, иначе говоря, взаимодействие людей. Чаадаев, конечно, не отвергает опыта, опытного знания, но весь чувственный материал руководится идеями разума, независимыми от опыта. «С большой тонкостью, — говорит Чаадаев, — одна из тайн блестящего метода в естественных науках в том, что наблюдению подвергают именно то, что может на самом деле стать предметом наблюдения». Чаадаев решительно отличает познание конечного от познания бесконечного. В познании первого мы всегда пользуемся вторым, ибо наши идеи светят нам из океана идей, в который мы погружены, иначе говоря, мы пользуемся мировым разумом в нашем познании. И поскольку важнее всего та таинственная действительность, которая скрыта в глубине духовной природы, то есть тот океан идей, который есть достояние всечеловеческого, всеобщего мирового разума, поскольку все современное знание чрезвычайно обязано христианству как откровению высшей реальности в мире. Тут Чаадаев с типичным для него антропоцентризмом пишет: «Философы не интересуются в должной мере изучением чисто человеческой действительности. Они относятся слишком пренебрежительно к этому, по привычке созерцать действия сверхчеловеческие, они не замечают действующих в мире природных сил». В космологии Чаадаева есть несколько интересных построений, но мы пройдем мимо них и вернемся теперь к изложению историософии Чаадаева, ныне достаточно уже ясной после изучения его антропологии.